Сура 93. Утро. Во имя милосердного, милостивого Бога. И утренним светом, и сумраком ночи клянусь. Напрасно ты думал, что я от тебя отвернусь. Господь не покинул тебя, возродил для добра, и это прекрасней того, что имел ты вчера. Придет от Создателя все, чтобы счастлив ты был. Не он ли тебя, увидав сиротой, приютил? Блуждал ты, а выведен Богом на праведный путь и сделан богатым, и можешь от бед отдохнуть. Так будь же душою высок, сироту приюти, в просящую руку спасительный хлеб опусти. Прозревший от света и силы Господней любви сказание о милостях Господа всем объяви.